Кёя просто знает о чувствах Клейма и принцессы, поэтому не хочет их ранить. Да и ты сама слышала, что он говорил про свою богиню. Кажется, это она выбирает кого и на ком женить, но при этом само многоженство, похоже, не запрещается. Главное, чтобы это было одобрено их прародительницей. Если она дает Кёе такую силу, нет ничего удивительного в том, что он попытался найти лазейку. Я бы тоже не захотела идти против своего вполне осязаемого бога, если бы он у меня был, и Вилай, как обычно, задействовала всю свою дедукцию и внимание к деталям, чтобы выгородить Многохвостого, но другого от нее Гагарина не ожидала. В ее словах было свое рациональное зерно, но все-таки верилось с большим трудом, что дело было именно в этом. Однако он ведь сам предложил этот план. Неужели так трудно было догадаться, что все в конце концов закончится свадьбой и поцелуем? Насмешливо подметила женщина, провожая взглядом опешившего от своего счастья Лиса в один из коридоров, где было полно пустых помещений для прислуги. Даже несмотря на весь свой скепсис и двоякое отношение к самому Лису, сейчас воительница не могла сказать, что тот был плох. Благодаря его планированию этой войны совместно с Риннер, она закончилась точно как в сказках: невиновные целы, злодеи наказаны, а принцесса спасена и выдана замуж с землей в качестве приданного. Вот только продолжение у сказки было такое, что ни один постоянный клиент наркоторговца не сможет себе вообразить. Прямо посреди трех человеческих стран появлялась мирная нация с нежитью во главе. Люди до сих пор не знали, как им на это реагировать, поэтому многие шли к храмам в поисках ответов, однако находили там лишь сдержанные советы в духе «не рубите с плеча и давайте судить по поступкам», а не по расе. Очевидно, кто-то крепко держал жрецов за горло, и этим кем-то могла быть как королевская фракция, так и сам король-заклинатель. Покушение на его жизнь было как-то незаметно замято, однако наверняка не забыто, поэтому лишний раз лучше было не настраивать против него людей, иначе чистка прокатится и по духовенству, а это никому не нужно. Что страннее всего, это нежить, король-заклинатель, тоже согласился на план, в котором пострадают только неугодные аристократы, и все время его придерживался, если верить сведениям золотой принцессы о том, что со стороны империи нет даже одного убитого воина. Не то чтобы для высшей нежити было странно сотрудничество с живыми, но тебе это все равно не кажется странным, какая ему с этого выгода? В памяти Ивилай все еще был свеж образ этого короля-заклинателя, и он совсем не выглядел как тиран с манией величия, как это обычно случалось с нежитью высокого ранга. С другой стороны, на нее сильно влияла та встреча, когда им притворился Кёя, поэтому вампирше было сложно трезво оценить его настоящий характер по поступкам. Поэтому, как бы ни было сложно это признать, здесь требовалась помощь проницательной Гагарин. Ты тоже это заметила? Со своей чудовищной силой он запросто мог стереть с лица земли обе армии, а затем заняться обессиленными странами, но почему-то не стал этого делать. Не думаю, что эта нежить так сильно любит живых, чтобы и правда построить для них утопию, поэтому возможно только два варианта. Либо его планы гораздо масштабней, и одного миллиона душ для него мало, либо авантюристка криво усмехнулась и в очередной раз скосила взгляд на тот коридор, за которым скрылись босс чертей и император-чемпион. Либо Кёя главнее, и ему невыгодно давать королю-заклинателю подобную свободу воли. Наобещал ему собственную страну, но не уточнил, что она будет для живых, и теперь держит за горло, чтобы не бушевал. Жрецы – природные враги любой нежити, а монахи с чудовищной силой и способностью разрушать оружие – так и вовсе кошмар наяву. Двое против одного – заведомо проигрышный расклад. Вот король-заклинатель и подчиняется, наверняка пытаясь попутно найти способ выкрутиться. Собирается всего мира чудовищ, вроде как единомышленников, но на деле хочет через них достать Кёю. Надеюсь, Прохвост знает, что делает, потому что выглядят они и правда опасно. Как бы все ни вышло из-под контроля, даже если принять во внимание то, что монаху в прошлом, похоже, удавалось держать под контролем родителей стражей, неизвестно, как дела обстояли на самом деле и что с ними в конечном счете стало. Вполне возможно, что дела уже принимали скверный оборот, и одна только эта мысль отзывалась в сердце Гагарин трепетом и ужасом. Демоны и эльфы живут неизмеримо дольше людей, а некоторые и вовсе не способны умереть от старости, но даже так никого из потусторонних родителей, по словам Кёи, уже нет в живых. А это значит, они умерли не своей смертью. Вполне возможно, что король-заклинатель уже пытался поднять восстание, но Кёя его подавил, а вместе с тем перебил и всех, кто против него пошел, оставив в живых лишь детей. То-то этот план с уничтожением дворян так гладко прошел, Лис уже прибегал к нему раньше. Это многое объясняет. А причина, по которой сам Кёя все это делает, его любимая богиня, которой нужны новые последователи. Гагарин где-то слышала, что сила богов зависит от количества верующих и их искренности, поэтому не было ничего удивительного в том, чтобы отправить с подобным заданием своего чемпиона. В придачу ко всему она не была человеческим богом, поэтому раса последователей ее наверняка не волновала, как и их подношения. Главное, что их будет много. Поэтому, убивая на войне солдат, Кёя мог убить и будущих служителей своей богини. Вот же нечеловеческая логика. Прохвосту только и осталось, что провозгласить о причинах своей доброты, чтобы люди сами потянулись к храмам такой милосердной богини, дарующей силу самым верным. И не нужно никакой тирании и принуждения, люди сами будут нести щедрые дары, лишь бы приблизиться к такой же мощи. Это, мне даже страшно представить что-то подобное, но по-моему ты перегибаешь палку, разве нет? Может, между ними и правда существует скрытая вражда, но этих монстров он зовет детьми своих друзей, о которых обязан заботиться. Не думаю, что за этими словами вообще может скрываться что-то еще, кроме его истинных чувств. Скорее всего, они с королем-заклинателем просто перетягивают одно одеяло, а стражи – просто удобные помощники, которых каждый пытается переманить на свою сторону. В таком случае можно не беспокоиться, но первый вариант с огромным жертвоприношением тоже возможен. Поэтому нельзя снижать бдительность, и Вилай ни на секунду не сомневалась в том, что Кёя был исключительным героем, однако король-заклинатель, как нежить высокого ранга, наверняка обладал огромным опытом, знаниями и вечной жизнью. Поэтому это только вопрос времени, когда он покажет свои истинные мотивы и силу. Кёя наверняка знал об этом. Поэтому помимо боевой мощи в лице стражей он собирал вокруг себя других гениев, вроде Золотой Принцессы и Семьи Барилов, чтобы удержать нежить под контролем. Какое чудовищное противостояние. В любом случае, я не думаю, что сам Кёя хоть что-то нам об этом расскажет. А эти монстры и подавно будут держать язык за зубами. Кью ничего объяснить не сможет, даже если захочет. Не то чтобы Гагарин вообще хотела во все это ввязываться, но если в конце концов придется выбирать между нежитью и первожрецом, выбор был очевиден. Тем более, что Кёя не создавал ощущения фанатика, в отличие от последователей других богов. Значит, остается только она, понимающе продолжила вампирша, обращая взгляд к столу с угощениями, за которым стоял второй принц королевства Занак и девятихвостая лиса с сиреневой шерстью. Эту женщину авантюристки видели впервые, но были наслышаны о ее нечеловеческой красоте. Высокая и стройная женщина с фигурой настоящего божества и цветом волос настолько непривычным, что буквально гипнотизировал. Не было ничего удивительного в том, что оставшаяся треть мужчин, которые не пали жертвами дьяволицы в белом и эльфа, смотрела только на нее. Да что там мужчины, даже некоторые женщины не отводили от нее взгляд, но никто так и не рискнул к ней подойти, чтобы поухаживать. И причина подобного скорее всего сейчас стояла всего в нескольких метрах от нее с обугленной до костей рукой. По официальной версии первый принц Барбро случайно и лишь слегка коснулся ее рукой, и та неосознанно отреагировала, потому что мужчинам нельзя касаться тела жрицы без ее дозволения. Но это было крайне смешное оправдание для тех, кто был знаком с характером первого принца. Даже если все так и зародилось, продолжение этой истории каждый мог без труда додумать, только взглянув на эти обнаженные хрупкие плечи и объемную грудь, что без труда угадывалось даже под свободным кимоно. Крики об оскорблении королевской семьи, угроза и щедрое предложение обо всем забыть где-нибудь в постели, все это вполне в духе первого принца, а удары молнии в ответ, в духе лисы. Поэтому не было ничего удивительного в том, что второй принц королевства, Занак, вел себя необычайно скромно, если не сказать испуганно, слушал каждое ее слово и не притрагивался к еде, пока та сама ему не предложит. Похоже, так она давала ему легкую передышку перед какими-то особенно тяжелыми темами. Было, конечно, интересно узнать, о чем они там разговаривали, но никто так и не рискнул подслушать, чтобы случайно не навлечь на себя ее немилость. Если она это заметит, может и своим правителям доложить о том, что за ней кто-то шпионил, а тех вряд ли будет интересовать обычное человеческое любопытство, они накажут нахала так же жестко, как и восемь пальцев. а те попали в настоящую кабалу и теперь были обязаны до конца жизни обеспечивать процветание страны монстров. Это плохо пахнет. Неожиданно дернулась до этого непоколебимая Гагарин, увидев первого принца с двумя бокалами вина, который направлялся точно в сторону многохвостого эмиссара. «И что ты собираешься делать в подобной ситуации?» осадила воительницу Ивилай, прекрасно понимая, что они попросту не успеют вмешаться и только попадут под горячую руку. «Он первый принц этой страны, а ты простая женщина, тем более сейчас без своего молота. Что бы ты ни сказала, он тебя не послушает, заклинательница и сама бы хотела как-нибудь незаметно вправить мозги Барбро, но того, по словам Риннер, мог остановить только прямой удар тарана в лоб. К сожалению, тарана Ивилай колдовать не умела. Отсюда не было слышно, как он начал свою беседу с Ика, но судя по широкой официальной улыбке, тот начал не с обвинения или комплиментов фигуре. И лисица пока была дежурно дружелюбна, хоть спины в поклоне и не согнула, как это было принято при встрече с членом королевской семьи. Барбро, похоже, просто проигнорировал это невежество и предложил лисице один из бокалов в знак примирения. Все было мирно. Ика сразу же просияла и с показным удовольствием принюхалась к лучшему вину, которое только могло предложить королевство. В этот момент Ивилай с Гагарин неслышно выдохнули и расслабились, посчитав, что кто-то умный все-таки наставил Барбро на правильный путь. А потом вино медленно полилось на голову принца, и в бальном зале воцарилась тишина. Даже дыхание не было слышно, лишь журчание напитка по лицу наследника. Это был международный скандал, разрыв любых отношений и война. Но онемели дворяне не от мысли о новой неизбежной бойне, нет. Они впали в ужас от лица, с которым на Барбро смотрела жрица. В ее глазах не было ничего, кроме холода закаленной стали, а лицо лишилось любых эмоций, как у куклы. Даже принц вместо того, чтобы по своему обыкновению взбрыкнуть и вспылить замер подобно кролику перед раскрытой пастью дракона. Когда последняя капля покинула бокал, волосы на затылке всех дворян встали дыбом, но уже не от ужаса. Бабах! Хе-е-е-а! Хрустальный бокал вспыхнул сиреневой кометой и разлетелся на мельчайшие кусочки, а принц в попытке отскочить от женщины запнулся и плюхнулся на задницу, неистово вопя от ужаса. «Как у вас только хватило наглости предлагать этой лисе настолько паршивое вино, да еще и разбавленное вонючим препаратом?» С леденящей яростью в голосе спросила Ика, наконец дождавшись, когда у Барбро больше не останется сил кричать. Теперь он только и мог, что в ужасе снизу вверх взирать на женщину, которая была готова здесь и сейчас, у всех на глазах убить наследника престола. «Подождите, госпожа Ика, я уверен, что мой брат брал вино с того же подноса, что и остальные гости. Это лучшее вино среди всех человеческих стран. Скорее всего, ваши вкусы слишком изысканы, чтобы мы вообще смогли их удовлетворить». Неожиданно в повисшей гробовой тишине послышалось спешное бормотание ребенка, который стоял к Ика ближе всех. Это был второй принц Занок, чье тело и голос била крупная дрожь, но он продолжал говорить. «Однако подмешивать какое-то странное зелье в вино посла, который позаботился о нашем отце на войне. Брат, этот поступок оставит огромный след на репутации нашей семьи, как правящей династии. Госпожа Ика, от лица королевства Реэстис прошу вас простить моему брату сей низкий поступок. Сегодня мы празднуем заключение мирного договора между нашими странами и свадьбу его величества императора-чемпиона Кёи, так давайте не будем портить этот праздник никому ненужным скандалом». Казалось бы, охладевшая к любым словам жрица неожиданно поморщилась, как от укола иголкой, и выдохнула. Ее застывшие черты лица вновь ожили, и она протянула хвост к подносу в руках дворецкого, чтобы взять еще один бокал. А вино, словно ожидая продолжения, поинтересовалась лисица, наконец-то позволяя всем с облегчением выдохнуть. «За него я должен просить у вас прощения отдельно. В конце концов, я тоже был ответственен за организацию свадьбы, поэтому должен был догадаться, что стоит запастись вином из нечеловеческих стран». И вновь очаровательная мордашка лисы на мгновение скуксилась, словно от укола, но уже через мгновение Ика вновь взяла себя в руки и принюхалась к напитку. «Вы ужасный организатор праздников. Над этим еще работать и работать». Обаятельно улыбнувшись, лиса, так и не притронувшись к вину, поставила бокал на стол. Но как только к нему потянулся Занок, неожиданно хлопнула его ладонью по руке, словно учитель, заметивший ошибку ученика. «Если вы начнете пить в столь раннем возрасте, из вас вырастет ужасный взрослый», — поучительно заметила Ика, как бы невзначай обращая взгляд на первого принца, который так и не поднялся на ноги. «Что здесь произошло?» — тихо поинтересовалась подкравшаяся со спины Локюс, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание, которое никак не покидало первого принца королевства. И не сказать, что он был очень ему рад. Опозорить королевскую семью попыткой опоить посла из другой страны было сродни смертному приговору, даже для первого наследника короны. Даже если его отец закроет на это глаза, от Барбро избавиться по первой же прихоти этих нелюдей. И лучшее, что его может ждать, поездка за границу для обучения в самую далекую из возможных стран. Иными словами, ссылка. А пока он будет отсутствовать, его тихо лишат права наследства, и Занак взойдет на престол. Черт возьми, из-за этой твари. Барбро уже успел оскалиться и крепко сжать кулак, но его младший брат вовремя вышел вперед, чтобы предотвратить зарождающуюся катастрофу. «Брат, тебе будет лучше уйти, пока отец не пришел. Не хотелось бы омрачать этот праздник скверными новостями». Нервная улыбка так и не сошла с лица второго принца, но даже за этим потным отвратительным лицом Барбро смог разглядеть его настоящую суть. Этот свин ликовал, трясся как осиновый лист и ликовал, потому что понимал, что с этого момента он главный наследник семьи. «Боже, какой кошмар!» – неожиданно невинно пискнула девятихвостая и, закрыв рукавом нижнюю половину лица, попятилась от первого принца. «Что произошло?» – спрашиваешь. Первый принц обмочился, напряженно и максимально тихо пробормотала Гагарин, оборачиваясь к лидеру своей команды. «А где этот прохвост?» Даже несмотря на то, что свадьба могла начаться в любую минуту, Кёй почему-то нигде не было видно. «Эх, тупая ты башка!» В отличие от напарницы у Ивилая не вылетело из головы, зачем эти двое уединялись, но стоило отдать Лису должное, на несколько секунд даже заклинательница растерялась и забылась. Внешность, голос и даже характерная мимика. Кёя перенял все это, от оригинала не отличишь. Думаю, осваивается с новой внешностью. Что странно, с тех пор, как я ее оставил, меня периодически морозит. Сначала Гагарин не поняла, о чем говорит Локюс, а потом до нее неожиданно дошло. Причем все и сразу, даже то, чему сама была не рада. Лиса не зря морозила, если их маскировка была на том же уровне, что и остальные навыки. Ну хорошо, как бы там ни было, я рассчитываю на вас. Кёя скопировал даже ее жизнерадостные, полные энтузиазма глаза, что поражало больше всего. «А, ага, мы уж о тебе позаботимся». На всякий случай, чтобы убедиться в своих домыслах, Гагарин хлопнула Лиса по спине, но не почувствовала и намека на те стальные мускулы. Под рукой была хоть и крепкая, закаленная многочисленными тренировками спина, но она точно принадлежала девушке. И на вид, и на ощупь это была их Локюс, а на деле это был все тот же хитрый лис. И чем там так долго можно заниматься? Костюм ведь удобно сидит, волосы уложены как надо, вычурных украшений почти что и нет, вместо сандалий туфли. Еще и дверь ведь закрыла, чтобы ей не мешали. Странно это, но не так уж и важно. Начну волноваться минут через 15. Решив все-таки не заморачиваться, лис перехватил у ближайшего официанта с подносом бокал вина и принюхался, а потом тут же поставил его на место. «Если бы мне предложили это выпить, точно бы вылил кому-нибудь на голову. Может, хоть закуски не такие отвратительные?» За дегустацией блюд лис даже не успел заметить, как уже через несколько минут вернулась Локюс. А через час пришли и короли, явно в хорошем расположении духа. После объявления об успешно проведенных переговорах все собравшиеся прервались и отправились следом за правителями в сторону храма, что находился внутри замка. Даже несмотря на кажущуюся скромность и небольшой размер внутри, он выглядел по-настоящему торжественно и без труда вместил всех прибывших. Правители Морозного Ледника, как и прежде, остались стоять на страже у входных ворот, а остальные стражи проследовали на выделенные специально для них места в первых рядах. Когда все заняли свои места, и жрец вышел к алтарю, ворота торжественно распахнулись, и всеобщему взору предстала по-настоящему идеальная золотая пара. Даже несмотря на то, что Многохвостый был иностранцем и вообще приверженцем другой веры, он идеально держался на протяжении всей церемонии. По сравнению с Золотой Принцессой, которая немного робела и стеснялась, лис излучал лишь уверенность в своих действиях, а голос был тверд и горд. Даже несмотря на то, что любви между ними не было и быть не могло, а брак был исключительно по расчету, не похоже, что принцессу это отягощало. Когда пришел черед свадебного поцелуя, практически все, невзирая на происхождение, подались вперед. И только одна девушка, прикрыв рот рукой и со слезами на глазах от натуги, пыталась удержать в себе съеденные закуски. На этом свадебная церемония длиной в полчаса была окончена, и молодожены вместе с собравшимися вернулись обратно в зал, где за это время уже успели обновить все блюда и подготовить живую музыку. Прикрывшись необходимостью еще раз посоветоваться с Лакиус по поводу свадебного этикета, Кёя вновь уединился с авантюристкой в одной из свободных комнат прислуги. Благодаря маскам, созданным набором лицедера, и превосходным манерам мисс Салвейн никто так и не заподозрил подмены. По такому поводу Лис на радостях добавил бонус в 1000 золотых к награде и с полным моральным удовлетворением неспешно вернулся в зал к уже поджидавшей толпе. «Я сделал это. Я пережил хоть и визуальный, но поцелуй с Риннер». Мысленно ликовал Десятихвосты, пока ему навстречу не отправилось 150 человек, чтобы поздравить и немного поболтать о более важных вещах. Поначалу Кёя хотел быстро улизнуть и спихнуть все над стражей, но те от чего-то выглядели не лучшим образом. Альбеда с Демиургом заметно хмурились и лишь переглядывались, общаясь при помощи сообщения, а остальные стражи даже и не думали занимать старые места, скучковавшись за спинами дьяволов. В конце концов глава отдела безопасности Назарика развернулся к Лису, похоже, чтобы предложить разобраться совсем самостоятельно, но Многохвостый просто отмахнулся, не дав сказать и слова. Они и так уже сегодня свое отработали, приняв на себя первый удар. Пришло время и Лису показать себя, чтобы не ударить в грязь лицом перед подчиненными. Поняв и приняв волю господина, Демиург обернулся к уже подобравшимся стражам и широко им улыбнулся, заверив, что все идет точно по плану высших. «А ну подходи всей кучей, трэш, мне уже ничего в этой жизни не страшно, бабах, подари мне ребенка». Тяжелые входные двери пушинкой слетели с петель, и в свете утреннего солнца показалась фигура с полной гетерохромией глаз и волос. «Да что ж я маленьким-то не сдох?» Глава 25. «Последняя из живых, бабах, подари мне ребенка». Тяжелые входные ворота пушинкой слетели с петель, и в свете утреннего солнца показалась фигура с полной гетерохромией глаз и волос. «Да что ж я маленьким-то не сдох?» «Хорошо». Весь замок во главе с Назариком звучно поперхнулся и уставился на меня круглыми от ужаса глазами. «Но я не так прост. Я подарю тебе сына. Его зовут Клейм». Рывком вырвав пацана из толпы хвостами, я тут же представил его новой мамочке. «Дарю его от всей души, люби как родного». Он был так шокирован увиденным и услышанным, что даже звука из себя не выдавил. «Надеюсь, ей нравятся скромные, а ему мамочки помоложе». Глупее ситуацию просто невозможно придумать. В прошлой жизни у меня с девушками вообще не клеилось, а здесь аж на свадьбу врываются и требуют детей. Понятия не имею, кто эта сумасшедшая и откуда она прибыла, но на вид самый обычный подросток с проблемами в личной жизни. Причем очень большими проблемами, которые каким-то неведомым образом сошлись клином на моей пушистой макушке. Этот лис ведь не сделал ничего плохого, так почему этот мир настолько его ненавидит? Она хочет просто покончить с собой, вызвав наш гнев, или и правда собирается взять меня силой, а может ей просто нужно лечение, чтобы она могла родить своего ребенка, просто подходящих слов от волнения не нашла, кто-нибудь, подсказку мне, что делать в подобной ситуации, а лучше сразу ссылку на подробный гайд. «Нет, так не пойдет», нараспев жутко протянула девушка и взмахом косы разогнала всю оставшуюся в воздухе пыль. «Я хочу родить ребенка только от того, кто сможет одолеть меня, так что постарайся как следует». «Хорошо». Я даже не успел как следует переварить ее умозаключение, а она уже пошла в атаку. Бах. Ну, вернее попыталась пойти в атаку. Однако в самом начале рывка ей пришлось спешно встречать косой мощный удар металлического бруса. Не то чтобы этот лис вообще нуждался в защите, но присутствие здесь Ика сильно упрощает дело. Судя по тому, как высоко полетели бокалы, подносы и дети дворян до 3 лет, битва обещала быть очень жаркой. За меня будут драться девушки. Почему мечты из прошлой жизни в этой так больно кусают за пятки? Фью-ю, а она сильная. Невольно присвистнул этот лис, оценивая ярость Ика по 10-бальной шкале, как маловато взяли для измерений. Шерсть дыбом, во все стороны бьют молнии, а хвосты неистово мечутся в поисках первого принца, чтобы дожарить утку. Одним словом, берсерк в деле. «Я бы так», — ласково прорычала лисица, и молнии, до этого бьющие куда попало, в одно мгновение бросились на конечности Ика. «Сейчас кому-то будет очень больно», — не сказала. «Прощай, неизвестная сумасшедшая, пиши письма мелким почерком». Расплывшись в ехидной ухмылке, этот лис вытянулся в струнку и отсалютовал на прощание. «Рейлган, жертвенная кукла». Вдух. Синяя искрящаяся комета отправилась в свой долгий полет до самой теократии Слейн, если не дальше. Понятия не имею, сколько в этот навык Ика зарядила своей злобы, но хватить должно надолго. Хи-хи. Неожиданно сверху раздался жуткий смешок, и все взгляды обратились к целехонькой девушке, которая уже готовила контратаку. Эй, а это уже не так смешно. Верная смерть. Черно-белая коса вспыхнула тьмой, и я неожиданно почувствовал угрозу, какой прежде не испытывал даже в битве с Кацитом. Если атака достигнет цели, простой царапиной не отделаюсь даже я. Ика тоже ощутила этот укол в затылке и сразу же отступила, однако активированный навык, судя по всему, гарантированно попадал по цели. Коса, подчиняясь системе, сама рванула навстречу лисе, да еще и с такой скоростью, что даже при всем желании не отобьешь. От одной только мысли о том, что Ика ранит прямо у меня на глазах, внутри этого лиса все перевернулось. Будто я позволю тебе навредить моей дочери. Врата. За мгновение до удара между Икой косой из вихря листьев возникли тонкие деревянные сёдзи, и оружие беззвучно отскочило назад, разрядив навык в пустоту. В отличие от преград, создаваемых магией, порталы создаются самой системой, и их невозможно повредить или передвинуть. У них нет таких параметров, как прочность или коэффициент пронзания на вылет, они созданы для изменения координат, и только. Даже мировому боссу с его сверхуровневой магией было не под силу пробиться через эти сёдзи, куда уж какой-то психопатке с ее косой. Ика, этого достаточно. Я разберусь с ней по-своему, несмотря на то, что внутри меня все до сих пор подрагивало и разгоралось праведным гневом, голос оставался удивительно спокойным. Этот лис понимал, что нельзя устраивать сцены прямо на глазах у сотен дворян, не здесь, и не сейчас, и позволить ей наслаждаться вашим обществом, упиваясь мыслями о скором поражении. Достав из инвентаря второй огромный веер, лиса развернула их и прильнула к земле, направляя один в сторону врага, а другой отводя за спину. «Мой господин, мой бог, мой огненный лорд, эта лиса просто не может позволить подобного, иначе ее примеру последуют и остальные назойливые женщины». Еще 5 минут назад я бы точно задался вопросом, кто эти остальные женщины, но теперь мне уже не хочется этого знать. Что угодно, только не это. Вы закончили. Сумасшедшая в нетерпении перескочила через врата, и это была ее главная ошибка. Никогда не лишай себя возможности маневрировать. Врата. Точно под девушкой возникли еще одни сёдзи, но на этот раз в несколько раз больше предыдущих, чтобы уж точно не смогла зацепиться за край косой. В любом другом случае мне бы пришлось собственноручно раздвигать двери, но в этот раз обо всем позаботился лисенок с другой стороны портала. Бух! Как только девушка скрылась за той стороной врат, послышался глухой удар тела об стол и всплеск воды вперемешку с возмущенным кашлем. «Ну и какого?» – спрашивается. «Черта тебе потребовалось сюда падать, когда я решил спокойно попить чай». Старик по своему обыкновению был непробиваем и крайне гостеприимен. Я знал, кому ее можно перепоручить. Аруда устроит ей теплый прием. Но раз уж пришла на чай, так будь нашим гостем. Только показавшиеся из-за портала руки тут же утянула обратно, а следом послышалась возня и звон стаканов. Как это мило, они уже заваривают чай. Старик, что здесь за шум? Эй, тебя не учили уважать старших. Судя по вылетевшему из портала вихрю, рыжий тоже решил перехватить чашечку горячего. Невероятно, так много сильных мужчин. Сегодня мне везет. Буквально простонала девушка, но вздрогнул почему-то не я, а Мамонга. Соглашусь, есть в ней что-то от Альбеда. Помимо чудовищной силы и сексуальной неудовлетворенности. МХММ. Самозабвенно простонала чокнутая, и мне вдруг стало как-то неспокойно за семейство. По-отцовски неспокойно. Молоко еще на губах не обсохло, чтобы на чужих мужчин смотреть. Послышался звон цепей и перезвон печатей, а значит и Усаги вступила в битву. Хоть и стара как мир, но за старика любого цепями удавит. С другой стороны, учитывая телосложение Аруда, оно и не мудрено. Здесь бы половина аристократок к нему от Себаса перебежала. Мудрейшие слова, старейшая, поддержала главу семейства Ика, стремглав бросаясь в битву, чтобы тоже приложить руку к воспитанию непослушных подростков. Теперь из портала вылетали не только штормовые порывы, но еще и молнии, стрелы, щепки, кунай, магические печати и кружки с чайниками. Последние летели в качестве попыток подземелья восстановиться, но его усилия были тщетны, пушистое семейство неистовствовало по полной. Кому-то под ноги даже целый чайный сервиз прилетел. Раритет, между прочим, сам моделировал. Лучше закрой портал, пока из него кто-нибудь не вылез. Пока из него кто угодно не вылез. Поправил я Айнза, тем не менее признавая, что мысль верная. Нужно срочно закрыть врата, но подходить как-то страшновато. Не дай бог еще учуют мой запах, и тогда порки точно не избежать. Поэтому нужно аккуратно, самыми краешками хвоста, буквально по миллиметрам прикрывать врата, пока они не исчезнут. Вот так, фух, облегченно выдохнул я, как только портал оказался полностью закрыт и отозван. Не очень-то по-императорски вот так вздыхать, отбившись от женщины, но зрители и сами ее видели. Не каждый день к тебе врываются на свадьбу, чтобы трахнуть у всех на глазах. Господин Кёя, могу я спросить, кто эта девушка? Если бы Ланпаса не взял первое слово в этом бардаке, я бы, наверное, так и продолжил стоять столбом, не зная, что здесь вообще можно сказать. Не извиняться же перед дворянами за то, что я довел молодую девушку до ручки, даже не зная, кто это вообще такая. Если честно, самому интересно. Я никогда прежде ее не видел, откровенно признался этот лис, неспешно прикидывая в голове все возможные варианты. Это только предположение, но мне бы очень не хотелось тыкать пальцем в небо, однако ничего другого не оставалось. Нужно демонстрировать умственную деятельность хотя бы ради стражей. Вполне возможно, что она прибыла сюда из другой страны, прознав о нашей силе. Это был самый логичный вывод из всех, если учесть, что мы в Реэстизе уже не первый день, иначе на нас бы напали еще во времена авантюризма. Так как мы с самого начала не афишировали свое место жительства, искать нас на территории страны было бессмысленно. В гильдии мы надолго не задерживались, таверны после первой ночи в городе больше не снимали, а Карн сторожился так, что живым не подойти. Поэтому сумасшедшая воспользовалась той же тактикой, что и я при поисках Газефа. Она просто пришла туда, где мы гарантированно появимся. Умно и плагиатно. Могла ли она прибыть из вашей страны? Задал, казалось бы, невинный вопрос Ланпаса. Однако у меня в голове сразу же выстроилась целая цепочка неприятных ассоциаций. Мне будто бы намекают на бурную молодость, о которой я ненароком забыл. Но о такой молодости, пожалуй, хрен забудешь. Судя по всему, ее устраивал вообще любой достаточно сильный мужчина, поэтому уезжать с наших земель не было бы никакого смысла. По сравнению с другими, мы не так уж и сильны. Вот наш король давал жару. В одиночку побеждал команды из 30 хорошо подготовленных бойцов. У старого это было за ежедневное развлечение. Мне вообще крупно повезло, что сумасшедшая была не сильно разборчива в выборе предмета домогания, поэтому я смог легко выкрутиться и сменить тему. Опять же, не то чтобы мне было какое-то дело до мнения дворян на этот счет, но лишние слухи нам не нужны. Иначе к нашей темной цитадели выстроится целая очередь первейших красавиц из прилежащих стран с предложением замужества. Тогда я тем более должен просить у вас прощения за то, что мы не смогли ее остановить, и все-таки стоило отдать должное Ланпасе. У него превосходно получалось направлять диалог в нужное русло. Нужно будет у него поучиться. Вы бы не смогли ее остановить, сколько бы сил ни приложили. Поэтому мы не имеем права вас в чем-то обвинять. Отряхнув свой костюм от пыли, я обвел взглядом царящий в зале беспорядок и демонстративно вздохнул. Однако сам праздник был безнадежно испорчен. Поэтому я надеюсь, что вы простите нам преждевременный уход. Только что появилась еще одна проблема, с которой нашей стране необходимо разобраться. Как бы мне ни хотелось наладить деловые отношения с гильдиями, терпеть ради этого общества сотен аристократов я категорически не готов. Потом к каждому наведаюсь лично, а пока нужно срочно сделать ноги и заняться чем-нибудь поинтереснее. Конечно, не смею вас задерживать, если бы мы не вырезали дворянскую фракцию. Уверен, многие из присутствующих уже начали бы возмущаться, однако теперь никто даже пикнуть не посмел. Хорошо, что дворяне понимают, с кем мы на самом деле заключили мир и какой ценой. В таком случае дам вам немного времени попрощаться с дочерью, пока Клейм переносит ее вещи к нашей карете. Наконец-то поставив пацана на землю, я с чувством полного удовлетворения отправился в сторону выхода в сопровождении стражи и Айнза. К слову, от одного только взгляда на разодетого скелета этому лису становилось тошно, настолько он был расслаблен, потому что в очередной раз от него потребовалось только присутствие, а я отдувался за двоих, сначала в Карне, потом с дворянами, затем на равнинах Кац, А теперь еще и здесь. Он ведь даже не почесался, когда та сумасшедшая сюда ворвалась. Ну еще бы, ему же ничего не грозило. Как, впрочем, и всегда. Сидит себе в родном кабинете со своими бумажками и ни горя, ни страха не знает. Но теперь, когда почти вся организаторская халтурка переложена на 8 пальцев минус 1, Сатору не отвертится от настоящей работы. Он у меня еще ноги в костную муку сотрет. Пора развернуться на полную. Теперь наши дела пойдут лучше некуда. В это же время, четвертый этаж лисьей ухмылки, вечный бастион. Вот они и развернулись на полную. Теперь наши дела пойдут хуже некуда. Напряженно размышлял невысокий банковский служащий, на ходу просматривая отчеты службы безопасности. Мимо него по коридорам древней крепости то и дело проходили патрули рыцарей, но никто так и не заметил незваного гостя. С одной стороны это удручало, а с другой, чего еще можно было ожидать от солдат 60-80 уровня. Другое дело, если попадется патруль со следопытом, магом или военачальником, тогда от невидимости уже не будет никакого толку. Но пока гостю везло, а солдатам не очень. Выпад, рубящий, блок, еще, выпад. Изначально банкир рассчитывал встретиться с владельцем замка, пока тот выполняет ежедневный обход своих владений, но, похоже, его расписание изменилось, и теперь больше времени уделяется тренировкам солдат во внутреннем дворе. Милорд последнее время в скверном настроении. Надеюсь, ничего плохого не случилось. Неожиданно до длинных ушей служащего донеслось тихое бормотание одного из патрульных, и банкиру стало по-настоящему жутко. Если даже лорд этого замка упал духом, значит дела были даже хуже, чем описывалось в отчетах. Я слышал, недавно к нему приходила его создательница. Не знаю, о чем они говорили, но с тех пор мы тренируемся как проклятые, а небесные генералы и вовсе начали усиливать внутренние укрепления. Неужели планируется очередное нападение на Пандемониум, да еще и с возможным подкреплением изнутри бастиона? Скверно все это, очень скверно. Плечи служащего опустились еще ниже, но никто этого так и не увидел за пляской теней от факела. Ты все уже понял и без меня, верно, малыш? Это замечательно, но все-таки еще есть вещи, о которых ты не можешь знать. Даже несмотря на то, что лорд замка уже знал о ситуации внизу, служащему необходимо было передать ему всю остальную информацию и, наконец, составить план действий. От этого зависело будущее их мира и их богов. Еще, еще, еще сильнее. Если я не услышу ваших стараний, то вы останетесь здесь до завтра, и мы начнем все сначала. Громкий властный голос разносился по коридорам замка и мотивировал не только тренирующихся, но и отдыхающих, которым определенно нужно было отдыхать еще усерднее. В обычные дни это не вызывало ничего, кроме жалостливой улыбки у гостей крепости, но теперь на это было просто больно смотреть. Лорд старался изо всех сил предотвратить неизбежное, спасти своих людей и замок, но прекрасно понимал, что это невозможно. И эта атмосфера отчаяния как никогда прежде давила на плечи гостя, потому что он видел это место в прежние годы, когда всюду играла музыка, звучали радостные выкрики, на его этаже шел активный торг, а боги были невредимы. «Где же вы, босс? Без вас мы все умрем». Наконец-то, взойдя на большой балкон, выходящий точно на тренировочную площадку, служащий осмотрел 150 солдат и одобрительно хмыкнул. Их одежда была насквозь мокрая от пота, а тела дрожали под собственным весом, но во взглядах не было ничего, кроме решимости. Даже несмотря на кровоточащие ладони, их руки все так же крепко сжимали рукояти мечей и щитов. Лорд крепости мог с гордостью называть их своей армией. Они были грозной силой. Однако на настоящей войне, по мнению банкира, их бы просто не восприняли всерьез, а все из-за внешности командира. Лордом этого замка был хрупкий на вид мальчик 14 лет, которого из-за внешности сами создатели часто путали с девочкой. Лишь властный голос выдавал в нем юношу, но и это воспринималось лишь как попытка выглядеть сильнее, чем есть на самом деле. Даже боги шутили над ним, между собой обсуждая, как бы надеть на него платье принцессы. Но правителю Вечного Бастиона было плевать на свою внешность. Он исполнял свой нелегкий долг с гордо поднятой головой, как того хотела его создательница. Шаг за спину. Моментально переместившись за облаченного в доспехи мальчика, служащий ударил по тыльной стороне его коленей, но тот даже не дрогнул. «Я тебя внимательно слушаю, Бэкстип», как ни в чем не бывало отозвался лорд, словно не произошло ничего необычного. Впрочем, Так оно все и было. Страж пятого этажа всегда появлялся вместе с ударом в спину. Таким уж его создал правитель этого места, Кёя. «Давай лучше отойдем. Это не для чужих ушей». Указав длинным зеленым носом в сторону тронного зала, Бэкстип снова исчез из виду. «Тебе следует хоть немного расслабиться, иначе не сможешь здраво мыслить, когда это потребуется», вновь раздался голос служащего с того же места, где он стоял, и лорд молча отправился в сторону указанного здания. «Нам это поможет?» Холодно на полном серьезе поинтересовался правитель Вечного Бастиона, но ответ был очевиден. «Уже слишком поздно что-то менять». «Нет», — беспристрастно ответил сам себе юноша, заходя в открывшиеся массивные ворота тронного зала. «Малыш император, как ты думаешь, что сейчас происходит там, в Пандемониуме?» Как только стражи вошли в зал, массивные двери за их спинами захлопнулись, и Бэкстип перешел к первому пункту из целого списка неприятных новостей. «Наших создателей убивают их собственные супруги, в то время как остальные, даже зная об этом, уже ничего не могут предпринять. Их сил не хватает, чтобы противостоять полусотне убийц, которые теперь контролируют весь нижний этаж», спокойно ответил на поставленный вопрос юноша, с лязгом усаживаясь на свой маленький каменный трон. «Но я вижу по твоему лицу, что это только начало. Говори, даже его создательница лишь раз и то чудом удалось убедить лисов отпустить ее сюда». Поэтому сведения неуловимого стража были как никогда ценны и необходимы. В живых осталось лишь четверо, металлические перчатки со скрежетом вцепились в каменные подлокотники, но на лице лорда не дрогнул ни один мускул. Среди них Сэя, Фокси Фоксидент Тачми, малыш император неслышно выдохнул и отпустил трон, внутренне уже приготовившись к тому, что дальше будет только хуже. Но хотя бы с ней, его создательницей, все было в порядке. Пока они готовятся к прорыву с помощью реплик мировых предметов, однако, дальше им путь заказан, взгляд Бэкстиба опустился к полу и расфокусировался, словно он ушел глубоко в себя. «Стражи третьего этажа отказались сотрудничать с нами. Стражи второго боятся покинуть свою территорию, чтобы не потерять преимущество в местности. А на первом, та тварь», закусив от напряжения нижнюю губу, служащий неосознанно стал видимым от полученного урона, но даже осознание этого не смогло ему отвлечься от мыслей о нем. «О, Озин жив», вздрогнув от собственных слов, малыш император постарался выкинуть из головы все, что он слышал о нем от создателей, что он аномалия, что он ошибка, и что он бы наверняка убил все живое, если бы правитель не приказал ему охранять только один этаж. В прошлом, когда Озин еще не был казнен, лисья ухмылка была неприступна. Целые альянсы из тысяч божеств пытались штурмовать эту обитель, но не могли пройти даже шага на второй этаж. По словам создателей, Озин просто разрывал богов на куски и удобрял их трупами свой этаж. Именно это было причиной, по которой все реки и сам лес на его уровне на долгие годы окрасились в кроваво-красный. С тех пор, как его казнили, было множество славных и позорных битв, но даже так никто из стражей не хотел бы снова увидеть его в живых. Особенно сейчас, когда Кёи больше нет, а все ограничения подземелья диктуются женой убитого заместителя. Ага, жив, и слухи о нем не врали. Он никого не выпускает со своего этажа. Возможно, Озин еще закроет глаза на создателей, но нас он просто разорвет. Бэкстип был глубоко признателен своему господину за то, что тот подарил ему мозги, иначе он мог бы кончить так же плохо, как отправленный посыльный. Ни слова о резне создателей в Пандемониуме, ни флаг, ни даже упоминание повелителя не остановили Озина. Он в одно мгновение оторвал гонцу голову и размозжил ее об стену близ Бэкстиба, ясно дав понять, что не станет слушать даже брата. Если он так беспристрастен, значит точно не пропустит тех, кто предал лисью ухмылку. Жестоко улыбнувшись, мальчик откинулся назад и начал демонстративно считать на пальцах. «Они знают о нас все, а мы о них не так уж и много. Удар придет с противоположной стороны орудий, и у нас нет магического оружия для эффективного противостояния духам в ближнем бою. Этот этаж, 10 минут, если успею организовать огневые точки. Третий этаж, 2 минуты, если Мимозе все-таки не плевать на то, что происходит. Второй этаж, около 15 минут, если Кама, Ита, Чи успеют подготовиться к созданию зоны бедствия. Иначе больше 5 минут они не протянут. И первый этаж, до тех пор, пока твари не поймут, что Озин ожил. Эти краткие минуты отделят жизнь наших создателей от смерти», тихо заключил малыш император, содрогаясь от напряжения и злобы на самого себя и тех, кто был подобен ему, но отказывался разделять эти простые идеалы. Бэкстип был самым верным и надежным союзником, на которого только мог рассчитывать лорд Вечного Бастиона, но его одного было неизмеримо мало. Первые и последние союзники, готовые встать на их сторону, Кама и Та, чьи были всего лишь сопливыми подростками. Ведьма Мимоза и дуэлянтка Жасмин были отличным подспорьем в выигрыше времени, но первая была непреклонна в защите второй, пока та не придет в себя. Азину плевать на все и всех, кроме повелителя. А собранных с этажей областных стражей толпа просто сметет и не заметит. Нам еще повезло, что босс отобрал у всех, включая зама, возможность управлять нами и всем подземельем, кроме некоторых правил. Попытался найти в их положении хоть какой-то плюс невидимый убийца, однако к его же собственному облегчению эта мысль и правда оказалась на удивление успокаивающей. Да уж, если бы нас отключили или просто снесли весь бастион, было бы весьма прискорбно. А так мы еще посмотрим, кто встретит завтрашний день. Одобрительно кивнув своему другу, малыш-император неожиданно заметил изменения в атмосфере крепости. Почему мне вдруг в голову пришло выражение «повелителя флаг поднят»? Невольно задумался Бэкстип, до сих пор силясь понять смысл этой простой фразы. Кёя сказал ее лишь раз, и в адрес самоуверенного барыги, но она отложилась в голове служащего даже слишком хорошо, чтобы быть чем-то незначительным. В ней чувствовался глубокий сакральный смысл. «Милорд, нас атакуют!» Неожиданно раздался крик солдата из-за массивных дверей, и воротник латных доспехов полководца вспыхнул голубым пламенем. «Вечный бастион, приготовиться к обороне, всем стрелкам, собраться на стенах внутренней площади, оружие на изготовку и ждать атаки изнутри, копейщикам, щитоносцам и заклинателям создать барьер и пропускать только тех, за кем гонится. Четверка небесных рыцарей, вы нужны мне на поле боя, покажем этим самоуверенным выродкам, чего мы на самом деле стоим». Голос, усиленный магией, эхом разнесся по этажу, и ему тотчас вторил рев сотен воодушевленных солдат по всей крепости. Даже если это будет последний день в их жизни, сегодня они докажут создателям, что те в них не ошиблись. «Дерьмовый завтра будет отчет», — рыкнул сутулый убийца, заряжая небольшой болт в наручный арбалет. «Эту битву им не выиграть, но надрать хвосты, как говорил Кёя, точно успеют. Поспешим». Подхватив стоящий за троном красный флаг и надев на голову шлем, малыш-император побежал в сторону внутренней площади, чтобы лучше видеть поле боя и отдавать команды с места. «Мне слишком мало платят за подобные авантюры». Закатив глаза к потолку, служащий в один прыжок нагнал полководца и приготовился к изначально проигрышной битве. Ну что же, им обоим уже не впервой. В это же время, третий этаж лисьей ухмылки, свадебное пристанище ведьмы. «Мимоза, Мимоза, я самая счастливая девушка на свете. Это так волнительно. Он самый лучший принц на свете. Как ты думаешь, он ждет эту свадьбу так же, как и я? Уверена, ждет и думает обо мне так же, как и я о нем». Девушка, легкая словно призрак, порхала из комнаты в комнату, заканчивая приготовление к скорой свадьбе. Белое платье с длинными перчатками, аккуратные туфельки, свадебная вуаль и утонченный клинок в качестве свадебного подарка – все было идеально, и тем не менее Жасмин никак не унималась, желая большего. Ведь это ее первая свадьба, и она должна быть идеальна. «Сестрица, почему ты так печальна? Неужели думаешь, что я о тебе забуду?» Наконец-то заметив, с каким видом на подоконнике сидит ее старшая сестра, девушка нежно взяла ее за руку и лучезарно улыбнулась. «Я люблю тебя, и никогда о тебе не забуду, что бы ни случилось, и мой любимый тоже не забудет, даю слово. Мы будем навещать тебя каждый день и радовать новостями. А когда у нас появится ребенок, ты можешь быть его крестной». «Нет, ты точно ей будешь, обещаю», — продолжила утешать ведьму девушка, и та наконец-то отвлеклась от напряженного слежения за озером, будто бы в ожидании врагов. «Это замечательно, дорогая моя сестра. Я просто немножко тебе завидую, только и всего», — с трудом натянув на лицо улыбку, Мимоза едва смогла сдержать горькие слезы. «Каждый день, каждое утро она видит эту картину, и это убивает больнее любого проклятия, которое она только могла бы вообразить. Свадьба, принц, счастье окрыленной любовью сестренки. Все это не более чем ложь, не более чем наказание за гордыню молодой ведьмы. Своевольно прийти сюда и заявить права на обитель богов, не отдав ничего равноценного взамен. Сейчас эта мысль казалась просто сумасшедшей, но тогда разве могла она знать, что есть вещи намного страшнее смерти? Сначала все шло хорошо. Сестры без проблем обжили огромное дерево перед чистым озером, нашли себе источники пропитания, и даже хозяева этого места не стали их донимать. Потом Мимоза неожиданно заявила, что встретила в лесу принца, хотя здесь никогда прежде не было людей. Ведьма не покидала дома, но каждое утро в ее голове появлялись воспоминания о встречах с неизвестным принцем, которого она даже не могла описать или хотя бы назвать его имя. И в конечном счете этот человек назначил ей свадьбу. Без места, без времени, завтра. И что бы Жасмин ни делала и ни говорила, все было бесполезно. Мимозе были безразличны все пробелы ее воспоминаний, все несостыковки. Главное, подготовиться к завтрашней свадьбе. Ведьма кричала, умоляла, даже нападала на собственную сестру. Но все, чего она добилась, на сердце просто стало больше шрамов, потому что Мимоза никогда не отвечала. Она лишь улыбалась и добродушно отшучивалась, даже не пытаясь защитить свою жизнь. Словно Жасмин просто по-детски ревновала и не хотела отпускать любимую сестренку. А когда ведьма, готовая продать душу и Богу, и дьяволу за исцеление сестры, бросилась бежать из проклятого места, она столкнулась с ним. Он был подобен проклятию, поразившему Мимозу. От одного только его вида хотелось кричать и плакать, в ужасе забившись в темный угол. Цепной пес хозяина этого подземелья являл собой кошмар во плоти. Поэтому даже находясь в отчаянии, Жасмин не смогла бросить ему вызов. Сколько бы сил она ни прикладывала и сколь глубоко бы ни было ее отчаяние, она не могла выйти против Азина. Только не она, только не против этого. И с тех пор они обе были заперты на третьем этаже в ожидании прощения, которое мог даровать лишь высший из высших. Когда-нибудь он придет сюда, и тогда Жасмин не выдержит. Точно не выдержит и бросится ему в ноги, умоляя о прощении хотя бы для невиновной сестренки. Плевать, что он сделает с ней самой, но это точно будет милосерднее той пытки, на которую она уже была обречена. Не беспокойся, скоро ты обретешь свое счастье. Я обещаю, покрепче стиснув ладонь сестры, Жасмин закрыла глаза и прислушалась к собственным чувствам, которые пели о безграничной любви не только ее принца, но и еще одного юноши. «Отец не оставит нас, я чувствую, он скоро придет, чтобы разделить нашу радость». Колени ведьмы неожиданно дрогнули, а в глазах на миг потемнело от ужаса. Жасмин впервые за столько лет подумала о ком-то, кроме жениха и сестры. Значит, он близко. Если он и правда скоро придет сюда, если бы Кстеп не ошибся. А нет, нет, в таком случае я пока подготовлюсь к встрече с отцом, а ты не отвлекайся. Как бы Мимоза не хотела остаться в стороне, похоже, в этот раз придется выложиться на полную. Если она объединится с теми двумя и достойно встретит смерть, возможно, высший сжалится и отпустит хотя бы Мимозу. Тревога. Враг приближается. Стражи этажа, приготовьтесь к бою. Неожиданно из волшебного озера выбежал мужчина в легких кожаных доспехах и, встав прямо напротив жилища ведьмы, во все горло закричал. За его спиной развивался большой красный флаг, а на шее висел барабан с трубой, глашатый барабанщик малыша императора. А значит, спешить было больше некуда. Битва уже началась и продлится не больше нескольких минут. Как бы Мимоза не спешила, она уже ничего не сможет сделать на четвертом этаже. Что там такое? Враг, неужели разбойники, да еще и так не вовремя? Сразу же нахмурилась Жасмин, украдкой поглядывая на свадебный меч. Когда-то это было ее личное оружие, и она думала, что ей больше никогда не придется обращать его против людей, но, простите, Бэкстеп, малыш император, я подвела вас, прости меня и ты, любимая Жасмин, я так больше не могу, до смерти надоело влачить это жалкое существование, всего лишь шайка придорожных воришек, я и сама с ними разберусь, незачем тебе пачкать свое свадебное платье, небрежно отмахнулась ведьма, на ходу подхватывая свой посох в виде метлы, глубокую черную шляпу и кота, который сразу же умело разместился на хрупком плече. Кто-то считал эти атрибуты старомодными, но боги называли их неустаревающей классикой, и здесь уж Мимоза никак не могла с ними поспорить. «Если задержусь, считай, что я от скуки пошла искать себе свободных принцев», — кисло отшутилась ведьма, в последний раз взглянув на свою счастливую младшую сестренку. «Я им такое проклятие покажу, что даже далекие потомки вздрогнут». В это же время, святое королевство Робл, королевский дворец Хобурнс, «Ваше Величество, я закончила проверку этого письма. Похоже, на нем нет проклятия или другой вредоносной магии, однако я не уверена, что оно является подлинным». Положив запечатанный конверт перед своей королевой, Верховная жрица отошла в сторону и в очередной раз освежила в памяти все, что было связано с этим письмом. От его загадочного появления в покоях королевы и до тех, кто подписывался как отправитель. Колдовское королевство Игдрасиль было образовано менее месяца назад, однако не забывай, кто им правит. Я не удивлюсь, если на месте той проклятой равнины уже стоит целый город. Поэтому давай хотя бы узнаем, что там написано. Никому ведь не будет от этого плохо. Очаровательная улыбка Калкибассаре смогла растопить сердце любого, кто ее увидит, но Килард Кастадио видела ее слишком часто, чтобы так просто отступить. Когда королева уже было потянулась к конверту, жрица моментально выхватила его из рук и спешно отступила на шаг назад. «Хорошо, но ваша безопасность превыше всего», — моментально оправдалась одна из сестер Кастадио, вскрывая печать в надежде, что магия анализа все-таки не соврала и там нет какой-нибудь волшебной бомбы. «Какая же ты все-таки мнительная!» «Убедилась, а теперь давай его сюда, неприлично читать чужие письма». Молодая королева попыталась повторить успех своей приближенной по захвату вражеских сведений, однако верховную жрицу хранили вера в Бога и быстрые ноги. «Там может быть написано какое-нибудь проклятие, поэтому я должна убедиться, что оно полностью безопасно. Да и потом, ты ведь в конце концов все равно мне расскажешь, что там написано. Вдруг там любовное признание?» Килард прекрасно понимала, что ничего подобного под официальной печатью быть не может, однако если кто и поймет ее намек, то это одинокая в свои 25 Калкибассарес. Ну разумеется, у того заклинателя должен быть отменный вкус не только в одежде, но и в девушках. Неудивительно, что он под видом официального письма приглашает меня приятно провести вечер, язвительно отозвалась святая королева, окончательно отказавшись от попыток выхватить письмо из рук доверенного лица, которое почему-то с каждой секундой чтения все больше бледнело, а глаза становились похожи на блюдца. «Так здесь и написано», — тихо и на полном серьезе заключила Килард Кастадио, едва не роняя письмо, где каллиграфическим почерком было выведено приглашение на званый ужин во дворец колдовского королевства. Что, не поверив собственным ушам, монарх подошел к остолбеневшей жрице и аккуратно изъял письмо из ее рук, чтобы вслед за ней впасть в такой же ступор. Пожалуй, даже объявление войны не было бы таким шокирующим, сколько бы Калка ни читала эти строки, их содержание никак не укладывалось в ее голове. Мало того, что ей разрешали взять одного сопровождающего с оружием, так еще и обещали не разговаривать об официальных делах между странами, только познакомиться лично и отдохнуть. Либо это письмо всего лишь чья-то злая шутка, либо его отправители умнейшие из ныне живущих. «Я уже давно мечтаю о дне, когда можно будет просто отдохнуть и не думать о проблемах королевства», — измученно шутливо протянула святая королева, глядя умоляющим взглядом на сестру Кастадио. Если у кого-то и можно было найти поддержку, то она была первым из кандидатов. «Вы его в любом случае примете?» «Да, тогда у меня нет другого выбора, кроме как составить вам компанию, даже если это письмо было всего лишь жестокой шуткой нежити, учитывая события на равнинах Кац, им лучше его не игнорировать. Иначе Святое Королевство первым ощутит на себе немилость тех, кому под силу окончить войну, не пролив ни капли крови солдат. У нас нет причин отказываться. Хотя это и довольно странно, будучи королевой Святого Королевства, ужинать за одним столом с нежитью, я не думаю, что в этом есть что-то плохое. Аин Саулгаун проявил себя как весьма благоразумный правитель, поэтому я считаю, что ему можно дать шанс, даже более того, Калке и самой было интересно, что из себя представляет правитель или правители колдовского королевства, о их форме власти пока было мало что известно. Что ж, в таком случае у меня просто нет другого выбора, кроме как пойти вместе с вами. Главное, не рассказывать об этом моей сестре. В этот момент в головах обеих девушек всплыла особа, внешне почти ничем не отличающаяся от верховной жрицы, но с головой предназначенная исключительно для праведного тарана врагов. Нетрудно себе представить, что она способна наговорить нежити, даже если та будет исключительно доброжелательна к людской расе. Ей и правда лучше об этом не знать, с легкой душой согласилась Калка, благодаря богов, что сегодня ее здесь нет. Даже если вторая сестра Кастадио была близкой подругой святой королевы, ей ни за что нельзя было знать об этом приглашении, иначе здесь разразится целая тирада в адрес нелюдей, которые на самом деле не имели никакого отношения к проблемам королевства Робл. Но Ремедиос Кастадио это бы волновало даже меньше прогноза погоды на завтра. Да и остальным придворным тоже будет спокойнее, если я ничего им не скажу. Иначе может разгореться настоящий скандал. Из всех людских стран, Святое Королевство было вторым по религиозности после теократии, поэтому даже сам факт подобного приглашения мог бы стать поводом для массовых волнений или даже войны с югом. Это и написано на обороте, усмехнулась жрица, заметив приписку с другой стороны бумаги мелким почерком. Во избежание начала крестового похода сохраните эту встречу в строжайшей тайне, а письмо сожгите. Зачитала вслух послание Киллард, невольно задумываясь над тем, что правители Игдрасиля на удивление хорошо понимают святую королеву. Даже как-то пугающе хорошо, будто наблюдали за ней. Значит, так мы и поступим, даже несмотря на то, что это письмо могло быть лишь хитрой уловкой, чтобы заманить святую королеву в ловушку. Калка почему-то была уверена, что оно было правдиво. Уж больно скромная была эта наживка для тех, кто способен бескровно окончить многолетнюю войну. В это же время, империя Багарут, императорский дворец, значит, никто сюда не входил и не выходил, а это письмо появилось само по себе, подытожил кровавый император, обводя своих приближенных уставшим взглядом. Помимо него в покоях были только личные телохранители и сильнейшие заклинатели империи, однако это ничуть не успокаивало Зеркнифа, потому что во многом присутствие последнего было причиной присутствия первых. Даже несмотря на то, что война закончилась без малейших потерь, его самого не убили, а Флудер и Лейнас пока оставались с ним. Впрочем, нет, как раз по этим самым причинам Зеркнеф Рунферотель Никс последние несколько недель не мог найти себе места. И дело было даже не в том, что он не мог предугадать мысли врага, от этой мысли он отказался еще после первой бессонной недели. Все это время он чувствовал на себе чей-то пристальный взгляд, который следил за каждым его шагом. Он будто ждал чего-то, но Зеркнеф никак не мог понять, чего именно. В конце концов, неизвестные устали просто смотреть и оставили письмо прямо у него в покоях, не потревожив ни стражу, ни дозорных и не оставив никаких следов. Неизвестные без всяких проблем попали во дворец и также беспрепятственно его покинули. Или до сих пор скрывались где-то поблизости, ожидая действия императора. «Вы не будете его открывать?» – задал достаточно тривиальный вопрос Базивур Пешмил, глядя на своего императора с типичным для воина непониманием проблемы. Хотел бы Зеркнеф использовать голову так же, как и его телохранитель, только пить туда и есть, но, к сожалению, боги наказали его способностью думать, а потом еще и подкинули таких противников, которых невозможно прочитать, чтобы ему ну совсем хорошо жилось. На нем нет следов магии, поэтому я могу с полной уверенностью сказать, что оно не несет опасности. Будет лучше, если вы не станете утомлять высших долгим ожиданием ответа. В конце концов, там может содержаться информация, от которой зависит будущее всей империи. Нетерпеливо высказался сильнейший заклинатель империи, о чьей верности уже даже не шла речь. Причина, по которой он до сих пор был со своим правителем и воспитанником, была лишь в том, что так приказали его новые хозяева.